чтобы подыграть хозяину. Я страстно как люблю лук. — Смотри, горький, — предупредил генерал. — Слезу махом вышибает. — Ничего, я с хлебом. — Так что же там стало твориться? — Что-что? — Дети заревели, — сказал Непотягов, вытирая глаза. — Ребятишки в центре завелись. — Я слышу, понять не могу. А в ихнюю лабораторию мне допуска нет. Чужая епархия. Административно-то они вроде бы мне подчиняются, эти голубые. А по роду деятельности своей хрен знает кому. Полномочия были у меня большие, в том числе и прокурорские. Я сначала бабенок всех в центре собрал, спрашивая, откуда ребятишки, кто наплодил. Они клянутся божаться, не грешный батюшка. Как это, не грешные, а дети есть? Ну, в общем, собираю широколобых из грязной зоны. И тот же вопрос. «Грязные зоны — это что?» — спросил Бурцев, пользуясь паузой, пока генерал разливал коньяк. «Ну, вроде как радиоактивные, для того, чтобы наши нос не совали туда. Отмазка такая была, легенда. Но она правда грязная, потому что грязные дела там творятся до сих пор». Он выпил, заел коньяк луковицей. «Фабрика мертвых душ!» «Как это понимать?» Бурцев ощутил озноб от последних слов генерала. Но тот замолчал, справился с собой и снова обрел тяжелую внутреннюю силу. Сергей уже начинал чувствовать себя неловко. От молчания набычившегося хозяина становилось страшно. «Хочешь сам посмотреть?» — вдруг спросил генерал. «Чтоб вопросов больше не задавал, потому что про фабрику эту рассказывать нельзя. Нормальная душа сама мертветь начинает. Поехали!» Он сорвал с вешалки куртку, заметался по дому, как смерч, опрокидывая стулья и сшибая с многочисленных полок детские игрушки. Наконец нашел, что искал — кепку. Натянул ее на седую голову. — Поехали, прокуратура, пока душа горит. Уйти от глаз негласного надзора оказалось довольно легко. Генерал Непотягов отработал целую методику, как обдурить лукавых невидимых стражников. Отыскав свою кепку, он переставил на магнитофоне катушку и пошел провожать Бурцева до машины. Там стал тискать, обнимать, дышал в лицо луком и говорил: «Отъедешь на соседнюю улицу, остановись возле водочных палаток и жди. Я им сейчас музыку включу и приду». Он и явился минут через 20 в каком-то рабочем халате, подшлемники с фингалом. Не узнать, если бы не голос. В машине он стащил с себя камуфляж, стер лиловую краску под глазом и, обернувшись, погрозил кулаком заднее стекло. «Ха! Мировая шпана! Суки, вот вам!» Потом достал из кармана кепку, надвинул на лоб и добавил: «Развлечение на старости лет! Матик в задницу! Из дому не выйти!» И как завзятый штурман стал задавать курс, куда ехать. Дорога заняла часа 3. Центр оказался далеко от Апрелевска. Долго ехали по Московской кольцевой, затем на развязке свернули на Ярославское шоссе, за Мытищами сошли с него вправо и уехали в подмосковные леса. Километров через 15 генерал приказал остановиться и вышел на пустынный асфальт. Потоптался взад-вперед, покрутил головой, пожал плечами. — Ничего не пойму. Я тут 25 лет ездил каждый день и всегда шлагбаум стоял. Первая полоса запретной зоны. — Может, не там свернули? — предположил Бурцев. — Не мудрено. — За кого меня принимаешь? Тут солдат должен стоять.